Козьма Петрович Прутков провел всю свою жизнь, кроме годов детства и раннего отрочества, в государственной службе. Сначала по военному ведомству, а потом по гражданскому. Он родился 11 апреля 1803 года, скончался 13 января 1863 года. В некрологии и в других статьях о нем было обращено внимание на следующие два факта. Во-первых, что он помечал все свои печатные прозаические статьи 11 числом апреля или иного месяца, и, во-вторых, что он писал свое имя Козьма, а не Кузьма. Оба эти факта верны, но первый из них истолковывался ошибочно. Полагали, будто он, помечая свои произведения 11 числом, желал ознаменовать каждый раз день своего рождения. На самом же деле он ознаменовывал такую пометую не день рождения, а свое замечательное сновидение, вероятно, только случайно совпавшее с днем его рождения и имевшее влияние на всю его жизнь. Содержание этого сновидения рассказано далее со слов самого Козьмы Пруткова. Что же касается способа писания им своего имени, то в действительности он писался даже не Козьма, но Косьма, как знаменитые его соименники Косьма и Дамиан, Косьма Минин, Косьма Медичи и немногие подобные. В 1820 году он вступил в военную службу только для мундира и пробыл в этой службе всего 2 года с небольшим в гусарах. В это время и привиделся ему вышеупомянутый сон. Именно в ночь с 10 на 11 апреля 1823 года, возвратясь поздно домой с товарищеской попойки, едва прилегши на койку, он увидел перед собой голову бригадного генерала в эполетах, который, подняв его с койки за руку и не дав ему одеться, повлек его молча по каким-то длинным и темным коридорам на вершину высокой остроконечной горы и там стал вынимать перед ним из древнего склепа разные драгоценные материи, показывая их ему одну за другою и даже прикидывая некоторые из них к его продрогшему телу. Прутков ожидал с недоумением и страхом развязки этого непонятного события. Но вдруг от прикосновения к нему самой дорогой из этих материй он ощутил во всем теле сильный электрический удар, от которого проснулся весь в испарине. Неизвестно, какое значение придавал Козьма Петрович Прутков этому видению, но, часто рассказывая о нем впоследствии, он всегда приходил в большое волнение и заканчивал свой рассказ громким возгласом: «В то же утро, едва проснувшись, я решил оставить полк и подал в отставку. А когда вышла отставка, я тотчас определился на службу по Министерству финансов в пробирную палатку, где я останусь навсегда». Действительно, вступив в пробирную палатку в 1823 году, он оставался в ней до смерти, то есть до 13 января 1863 года. Начальство отличало и награждало его. Здесь, в этой палатке, он удостоился получить все гражданские чины, до действительного статского советника включительно, и наивысшую должность директора пробирной палатки, а потом и орден святого Станислава первой степени, который всегда прельщал его, как это видно из басни «Звезда и брюхо».